Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 325-61-77. Можете позвонить и задать свой вопрос, ну а можете послать его по пейджинговой связи, номер 680-15-16. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо от нашего постоянного слушателя, давнего друга нашей передачи Бориса Васильевича К. Он задает несколько вопросов. Я сейчас остановлюсь на одном из них. Борис Васильевич пишет: «Давно меня беспокоит происхождение выражения «шептала одиночного огня». Красивое выражение, добавляет он, но уж больно таинственное. Не можете ли вы мне пояснить происхождение и смысл его?» Ну, пришлось... Мы с вами вот обсуждали, что да. Я вообще как-то не очень слышала такое выражение. Вам попадалось, да? Попадалось, правда, не могу сказать, чтобы часто, но попадалось. Пришлось навести справки. И вот что оказалось. Хотя выражение, как Борис Васильевич пишет, красивое и даже таинственное, обозначает оно вещь довольно прозаическую. «Шептало» — это деталь ударно-спускового механизма в огнестрельном оружии. И назначение этой детали заключается в том, чтобы удерживать механизм во взведенном положении, но чтобы выстрел при этом не происходил, чтобы механизм был взведен, полностью готов к выстрелу, но выстрел будет произведен только тогда, когда тот, кто держит в руках оружие, пожелает выстрелить. Вот именно эта деталь и называется «шептало». Почему «шептала одиночного огня»? Существуют, как известно, разные типы огнестрельного оружия. В автоматическом оружии существует несколько режимов. Есть автоматический режим стрельбы и есть режим стрельбы одиночными выстрелами. Так вот, например, в автомате Калашникова даже три шептала, если я все правильно усвоил, то их там даже три. Вот одно из них предназначено именно для того, чтобы удерживать ударно-спусковой механизм во взведенном положении при стрельбе одиночными выстрелами. Отсюда и название. Не просто шептала, а шептала одиночного огня. А в каких же контекстах, ну, специальных употреблений? Да, конечно, да? Конечно. Если вы возьмете в руки любую книгу, которая объясняет устройство огнестрельного оружия, особенно современного огнестрельного оружия, не, скажем, каких-то допотопных ружей XVIII века, а, ну, начиная с конца XIX века, допустим, то вы, конечно, в чертежах, которые объясняют устройство ударно-спускового механизма, неизбежно найдете вот это самое шептало. Нет, ну, специальная литература, это понятно. Я думала, есть какой-то еще смысл такой общезначимый. Ну, вот другого смысла я нигде не нашел. Ну, и слава богу. Это значит, можно было и пропустить такой военные вещи. Ну, видите, вот Борис Васильевич пишет, что таинственное выражение, и даже красивое. Вот хотелось объяснить, что она означает. Правда, он еще спрашивает о происхождении. Я наткнулся в интернете даже на целую дискуссию между любителями оружия и по совместительству любителями русского языка. Они тоже дискутировали о том, каково же происхождение этого названия «шептало». Ну, пришли к выводу, что оно исконно русское. Вот тут я скорее склонен сомневаться. Потому что пытаться объяснить название этой детали ее функциями, связать их как-то с глаголом «шептать», с идеей тишины, ну, конечно, можно, но это все будут, скорее всего, натяжки. Нигде никаких сведений о происхождении этого названия, точных сведений, я не нашел. Могу предположить, но только предположить, что это может быть название, которое возникло как русифицированная форма иноязычного слова например, немецкого или голландского слова. Если вспомнить, что по-немецки часть или деталь звучит «тайль», и что в немецком немало слов, которые начинаются со звука «ш», и что в немецком может быть какое-нибудь слово, которое звучит сходным образом, сложное слово, состоящее из, скорее всего, глагольного корня и вот второй части «тайль», то вполне возможно, что русское «шептало» – это вот такое переиначенное на русский лад иноязычное слово. Но, повторяю, это лишь предположение. Точных сведений о происхождении названия «шептало» нет. А как это по-русски? Да, слушаем. Кто же нам дозвонился? Пожалуйста, вы в эфире. Сергей. Да, слушаем, Сергей. Алло, вы слушаете меня? Да. Хорошо. Сначала я хочу исправить досадную ошибку, которая была вот на недавней передаче, свою ошибку. Было сказано, доступные формы слов можно посмотреть в словаре. Конечно, не доступные, а допустимые формы слов можно посмотреть в словаре. Хорошо, вопрос у меня такой. Это вы нам вопрос задавали? Нет, не вопрос, я исправил свою оговорку. Теперь вопрос. Алло. Да, слушаю. Да, хорошо. Несколько лет назад я отправил статью в журнал. Ну, пускай не статью, заметку. Московский журнал называется «Бег и мы». Напечатали, но я об этом горько пожалел и жалею до сих пор. Да, безусловно, право редактора на редактирование. И в мой текст была вставлена фраза: организаторы кулуарно поведали. На мои возражения было сказано, что слова, составляющие фразу, можно найти в словаре, поэтому фраза допустима, ответ смехотворный, потому что из словарных слов можно такое составить. И вот под этой вот, извините за словарное слово, ахинеей, тысячу лет будет стоять моя подпись. Мое мнение такое, что для журнальной статьи эта фраза неприемлема, она вообще неприемлема. Пожалуйста, ваш комментарий и дополнительный вопрос. Сергей, а какая фраза? А, вот я же, ну я хорошо повторю, фраза «организаторы кулуарно поведали». То есть вы ее не писали, а все, что вы написали, вот под такой шапкой издали, да? Право редактора на редактирование. Конечно, это правда. А вы были в числе организаторов этого события, о котором писали, да? Еще раз. Вы были в числе организаторов? Нет. Я в статье упомянул, что пришлось обращаться в оргкомитет там по некоторым вопросам. Хорошо. И дополнительный вопрос. Михаил Яковлевич. Да. В прошлый раз, ну, прошлое это не обязательно, последний, вы не приняли два моих варианта уменьшительной формы слова «дева». По аналогии с «полка», «полочка» я предложил «дева», «девочка». И по аналогии с «доля», «маленькая долька» я предложил «дева», «маленькая девка». Ну хорошо, но тогда, пожалуйста, ваша версия уменьшительной формы слова «дева», хотя есть слова, не имеющие уменьшительной формы. Господи, а зачем вам эта девка понадобилась? Вы так за нее бьетесь? Михаил Яковлевич не принял вот эти формы, но тогда, может, какие-то другие формы есть? Или это слово без уменьшительной формы? Ну хорошо, чтобы разрядить обстановку, в заключение я приведу удивительную, несерьезную, но удивительную фразу, в которой слово «косой» повторяется аж 5 раз в 5 разных смыслах. Я думаю, что многим понравится. Фраза такая. «За песчаной косой, лопоухий косой, пал под острой косой, косой бабы с косой». Я надеюсь, что вы улыбнулись. Пожалуйста, по вопросам. По вопросам. фраза, которую вставили в ваш текст, организаторы кулуарно поведали, звучит, ну, на мой взгляд, не очень хорошо. Прежде всего, потому что здесь использовано наречие «кулуарно», которое вряд ли сочетается с глаголом «поведать». Обычно говорят, если уж очень хочется использовать вот это заимствованное слово, обычно говорят «в кулуарах». Хотя, если бы было написано «организаторы поведали в кулуарах», это было бы немногим лучше. Допустимо, но немногим лучше. Я вполне разделяю ваше возмущение тем, что в ваш текст вставили фразу, которой в нем не было. И хочу напомнить, что, в общем, по всем издательским правилам, прежде чем текст публиковать, издательство должно предъявить автору окончательный вариант текста, верстку или гранки, и получить, так сказать, визу автора, согласие автора на публикацию текста именно в том виде, который он подписал. Так что если вам не присылали предварительно гранки этой статьи, она уже была опубликована, и вы с удивлением обнаружили эту фразу, то были нарушены просто ваши авторские права. А вы это точно знаете, да? Потому да. что вы публикуетесь, поэтому да, все конечно. Детали, да? В приличных журналах только так. Только так. Потому что у нас на радио иногда люди дают интервью, потом требуют окончательный вариант, как это будет в эфире, но как раз мы не даем такого варианта предварительного, потому что мы иначе нам надо какую-то дополнительную редакцию создавать и потом опять перемонтировать, и всегда человек слушает себя, часто не узнает. Это как с фотографией, знаете, вот да, фотографа, да, когда да. можно 10 раз перефотографироваться, особенно дамочки, они это сделают все 10 раз, и дальше все не устраивает так и тут. И поэтому интересно, а с печатными изданиями совершенно другая. Но все-таки в печатных изданиях, которые соблюдают хоть какие-то правила, заведено именно так. Это журнал, это не газета, да, даже, да, а что-то да. более солидное, я так думаю. Так что это естественно. Что же касается девочки и девки, я не вполне понимаю, чего от меня хотят. Я же не отвергаю сами вот эти уменьшительные наименования. Конечно, и девочка, и девка существуют одно вполне нейтральное, даже ласкательное, второе, наоборот, с элементом пренебрежения, сниженное слово. Хотя, например, в крепостную эпоху оно служило просто термином, девками называли девушек, но крестьянского происхождения, крепостных девушек. Они иначе как девками обычно и не назывались, ну, за исключением особых случаев. Если я что и отвергаю, то прямую аналогию со словами типа «полка» и «полочка». Дело в том, что если например, в той же самой полочке суффикс «очк» играет ту же роль, что и в слове «девочка», это действительно уменьшительно ласкательный суффикс, то в слове «полка» он не играет такой же роли, как суффикс «ка» в слове «девка». В слове «полка» в современном русском языке суффикс «ка» просто не выделяется. Так что, по всей видимости, я не очень помню, каков был контекст разговора, но отвергать я мог прямую аналогию между словами «полка» и «девка». Но не сами эти существительные. Они прекрасно, кстати, и без моих возражений, если бы они даже и были, существуют в русском языке. Все еще, по-моему, какой-то вопрос. По-моему... Нет, был не вопрос, а был стишок про Косова. Ага. Ну, мы улыбнулись. Спасибо. Да. Как это по-русски-то? Представьте, пожалуйста, кто же нам еще дозвонился? Лидия Андреевна, у меня два очень коротеньких вопроса. Первый вопрос – это относительно одного из появившихся в последнее время штампов, когда, допустим, журналисты рассказывают о каком-то событии в жизни актрисы, которая родила второго, третьего или какого-то там десятого ребенка, они говорят, она стала мамой во второй, в третий или там в десятый раз. Это первое. Вот как вы считаете, это вообще, если человек уже мама, может ли он стать снова мамой? Или он все-таки продолжает быть мамой, но родил еще одного ребенка? Это первый вопрос. И второе, вот мне интересно ваше отношение к такому слову, как шедевральный, которое стало очень модным, употребимым и немножечко, с моей точки зрения, своеобразным. Спасибо большое. Спасибо, Лидия Андреевна, за вопросы. Что касается стать мамой во второй или в третий раз, ну, ведь можно стать матерью второго ребенка. Можно сказать, родила второго ребенка, можно сказать, стала матерью второго ребенка, или стала матерью двоих, троих детей и так далее. Я не вижу особого греха в этой перефразе. Понятно, что стала мамой в энный раз – это перефраза стандартного обычного выражения «родила второго, третьего и так далее ребенка». Ну и повторяю, что особого криминала я здесь не вижу. Дело вкуса. Как, собственно говоря, и шедевральный. Ну, правда, слово «шедевральный» можно отнести к такому богемному сленгу. Это, скорее, слово, которое бытует в речи, но не фиксируется словарями, во всяком случае, пока. И поэтому, конечно, употреблять его нужно, я бы сказал, с оглядкой или даже с опаской, потому что оно уместно скорее в непринужденном общении, а в речи, которая рассчитана на людей самых разных и возрастов, и социальных слоев, и профессий, и так далее, в речи, которая вынуждена должна быть более стандартизированной, это слово, конечно, не очень-то уместно. Но и по поводу вкусов я еще прочитаю выдержку из письма Бориса Васильевича, с письма которого я начал. Вот о вкусах здесь два соображения. Одно связано со словом «Питер», о котором уже столько раз говорилось в нашей передаче. Значит, Борис Васильевич пишет, что Валерий Анатольевич сказал, будто слово «Питер» применительно к нашему городу пренебрежительно, чуть ли не унизительно, что его используют москвичи с вполне определенной целью. А вот Борису Васильевичу кажется, что это слово звучит роднее и ближе для него, во всяком случае, чем слова «Петербург» и тем более «Санкт-Петербург». И точно так же ему больше нравится «Петергоф», а меньше нравится «Петродворец». Еще одно соображение, даже забавное. Он говорит: «Хочу провести только еще один пример со словами «бюстгальтер» и «лифчик» или «лиф». Опрос женщин, проведенный мною, показал, что 90% женщин предпочитает слово «бюстгальтер», хотя, на мой взгляд, оно менее благозвучно и от него отдает какой-то казенной немецчиной. Вот уж действительно, о вкусах не спорят». Кто бы мог подумать, какими опросами занимается наш слушатель. Не только русским языком интересуется. Не говорите. Как это по-русски? Да, слушаем еще вопрос по телефону, пожалуйста, представьтесь. Роман, у меня вопрос, но сначала я хочу пояснить, что корректоры неспециальных периодических изданий к текстам читателей подходят достаточно вольно, скажем. Меня один раз просто убило то, что мне фамилию Цусимского адмирала Рождественского переправили на Рождественский. Это исторически очень грубая ошибка. Ну, просто они работают с массой писем читателей, у которых обычный интеллект бывает ниже среднего и, соответственно, начинают подходить к любому материалу, как к тому, где они вправе править, как им кажется правильным. А вопрос у меня... Нет, ну, одно дело просто публикация письма, а другое дело, если вы автор статьи. Да, ну, это понятно, что здесь возникает. Но я просто могу еще привести пример Валентина Пикуля, который указывал, как правили его вроде бы издательские корректоры. Ему Антиоха Кантемира исправляли на Диметра Кантемира, 1914 год на 1941 год, Фридриха I на Фридриха II. Словом, корректоры уже давно достаточно произвольно к авторским материалам подходили. Но в специальных научных журналах этим произволом боролись достаточно долго и, по-моему, даже сейчас борются. А в том, что адресовано среднестатистическому читателю, есть произвол. Вот, но у меня вопрос. Я видел рекламу некой гимназии, называемой «Гимназия имени А. Невского». А. Невский. Вот, у меня это вызвало вопрос, кто мы имеет ли на право называться Геннадий. Ведь Невский — это не фамильное прозвище, это индивидуальное прозвище. И тут писать, по-моему, по нашей аналогии, сокращенное имя и полная фамилия, так, по-моему, недопустимо. Роман, я с вами совершенно согласен. Это настолько же нелепо, насколько назвать гимназию именем П. Романова, имея в виду Петра Первого. Хотя Романов, в отличие от Невского, это именно настоящая фамилия. Конечно же, сокращать имя великого князя Александра Невского до А и изображать дело таким образом, будто Невский – это фамилия, просто недопустимо. Как это по-русски-то? Да, еще кто-то успел нам дозвониться, пожалуйста, слушай. Здравствуйте. Здравствуйте, это Андрей. У меня три вопроса. Один подвес, как вы называете. Возможно ли писать слово «петербуржский» через букву «Ж»? Потому что я вот недавно опять видел надпись «Петербуржский центр». Говорить можно, это я понял. А вот писать именно букву «Ж» в этом слове возможно ли? Это раз. Второй вопрос. Говорить-то не очень рекомендуется. Второй вопрос. Да. Второй вопрос. Вот мы все знаем, что чем отличается Петербург от Москвы, в частности, это парадные подъезды. А как вот нам правильно произносить слово «парадный»? В каком роде? Парадный подъезд мужской, парадное крыльцо среднее или парадная лестница? И еще один вопрос. Как я знаю, когда-то слова «зашел», «пришел», «нашел» писались через букву «О». Теперь же они пишутся через «ё». А, то есть раньше даже «шелк» писался через букву «о». Это когда фонетисты с грамматистами решили этот вопрос, и получилось то, что мы имеем сейчас. Андрей, спасибо. Откуда вам известно, что когда-то «зашел» или «шелк» писались через букву «о»? До 50-х годов это было именно так. Ну, коль скоро я встрял на третьем вопросе, я начну как раз с него. Я думаю, что Андрей ошибается вот в чем. Действительно, до орфографической реформы 1956 года, это была не реформа, но это был год, когда вышли в свет новые правила, новый свод правил орфографии и пунктуации русского языка, и в этом своде против прежних правил были сделаны некоторые изменения. Так вот, в частности, изменения коснулись правописания гласных после шипящих, но не в корнях слов, тем более глаголов. Что касается глаголов «зашел», «пришел» и других однокоренных, там никогда не писалось и не могло не писаться «о», потому что там исторический звук «э». Не случайно и писалось всегда «е». Мы стали писать там букву «ё» после того, как в конце XVIII века эта буква возникла, по одной из версий, изобретателем ее был Николай Михайлович Карамзин, хотя эту версию иногда оспаривают. Но мы стали писать эту букву «ё» на месте буквы «е», там, где вот этот звук «э» после мягкого согласного или исторически мягкого, а «ш» и «ж» исторически в древности были именно всегда мягкими. Поэтому сегодня мы и пишем «ж», «ш» с буквы «и», это дань традиции. Мы же не произносим «жизнь» или «щила». Хотя наши далекие предки не могли бы произнести «жизнь» или «шило». «Ж» и «ш» отвердели сравнительно недавно, всего несколько веков назад. А мы по-прежнему пишем «и» после них. Точно так же, как мы по-прежнему пишем «ё» на месте старинного «е», а звук, который здесь был «э», вот в таких глаголах. Так что никакого «зашел» через «о» и до 56-го года тоже не было. Что касается парадного. Литературная форма «парадная» как существительное среднего рода, «парадное» с окончанием прилагательного. То есть это прилагательное, перешедшее в существительное. Ну и, наконец, петербургский. Елена Николаевна уже сказала, что даже несмотря на то, что составители современных нормативных словарей разрешают вариант петербуржский как орфоэпический и как орфографический. Это ответ на ваш вопрос. Они разрешают его и как орфографический вариант. Тем не менее, абсолютно предпочтительным является вариант петербургский, где буква «Г» на письме присутствует, а при произношении полностью выпадает. Как это по-русски? Да, еще слушаем вопрос по телефону. Да-да, мы вас слушаем. Да, здравствуйте. Во-первых, большое спасибо за вашу замечательную передачу. Я стараюсь регулярно ее слушать, не пропускать. Но дозваниваюсь я уже третью неделю, поэтому у меня три вопроса. А как вас зовут? Александр Петрович. Вот, спасибо. Я уже связывался с вами неоднократно. По поводу слова «блин», замените ли его. Вот, первый вопрос. Недавно Медведев, наш премьер-министр, сказал, что стабилизация с рублем произойдет в среднесрочной перспективе. Вот как вы думаете, какой это период? Это первый вопрос. Вот, дословно, среднесрочная перспектива. Второй вопрос. Назойливая реклама все время идет по радио, принимать сухой напиток. И к этому примыкают еще очень часто, говорят, выпейте таблетку. Как может быть напиток сухой и как можно выпить таблетку? Когда мне первый раз сказали об этом, я спросил, а таблетку в каком количестве воды растворить? Ну, мне сказали, нет, вы проглотите ее, если хотите, запейте. Ну, с таблеткой вопрос. Понятно, а сухой напиток вы поняли, Михаил Яковлевич? Я не очень понимаю, о чем идет речь. О каком сухом напитке там говорится? По радио все время говорят там от всех пороков сердца и кровеносных сосудов надо принимать сухой напиток, как он называется, то ли альбатрос, то ли легатор. Ну, не будем рекламировать. Все время говорят сухой напиток. Многократно, назойливо, по несколько раз в день. Ну, как это напиток может быть сухой? Вообще, я думаю, что это просто порошок, который надо растворять. И так же, как говорят, что выпейте таблетку. Очень часто говорят, я выпила таблетку. Ну, понятно. А третий вопрос? Можно ли так говорить? По-моему, нельзя. А третий вопрос, Александр Петрович? А третий вопрос. Еще в 1934 году в русской деревне тогда Шапки, под Ленинградом, мальчишки под одобрение мужиков распевали частушку, которую я, разумеется, полностью не буду приводить, а начиналось оно так: «Ах ты, курва!» и так далее. А вот про как произошло слово «курва»? Вот у Ибсена «Пергюнт пер» встречает кривую, курве. Такая женщина, колдунья, видимо, или ведьма, которая сбивает его с праведного пути. Так вот, наша курва и произошла от той курвы или нет? Это а где это вопрос. Вы? Ну, хорошо, не буду смущать дальше. Ну, спасибо, Александр Петрович, за вопросы. Начнем со среднесрочной перспективы. Ну, премьер-министру, конечно, иногда имело бы смысл, если он выступает для всех граждан, а не, скажем, на заседании правительства. Следовало бы, конечно, иногда расшифровывать выражения, которые чиновникам прекрасно понятны. У чиновников, в особенности у высших чиновников, которые занимаются планированием, особенно планированием в масштабах целого государства, конечно, существует долгосрочное планирование, среднесрочное планирование и планирование вот на ближайшие годы. Так вот, долгосрочная перспектива – это перспектива, измеряемая несколькими десятилетиями, среднесрочная перспектива – обычно это, если я не ошибаюсь, а если ошибаюсь, пусть меня поправят чиновники, обычно это 10-15 лет. Вот от 15 это уже, по-моему, не средняя, а долгосрочная перспектива. Так что, если речь идет о стабилизации курса рубля, и если я правильно понимаю, какие перспективы имел в виду президент, то ничего утешительного. Гадание. А во всяком случае, подразумевалось то, что явно в ближайшее время желаемого не произойдет, но ждать его слишком долго тоже не придется. А какие конкретно сроки имел в виду премьер-министр, ну, наверное, лучше спросить все-таки у него. Теперь по поводу сухого напитка. Думаю, что здесь действительно нужны какие-то пояснения. Может быть, производители придумали некое лекарство, которое не является напитком, но обладает всеми свойствами напитка, освежает организм, но не затрудняет работу сердца, кровеносной системы, не знаю. Я думаю, что это рекламный трюк. Скорее вот это всего, странно, неожиданно. Ну, скорее вот мы всего, это конечно. Обсуждаем. Может, кто-то еще обсудит и заинтересуется, и заметит этот напиток. Вот расчет только на это. Пойду узнаю, что за сухой напиток в аптеку. Глядишь и куплю. Ну, а вот что касается выпить таблетку, то здесь, Александр Петрович, нет абсолютно никакого нарушения. Это результат процесса, который называется переносом по смежности или метонимией. Вот это совершенно стандартная метонимия, примеров которой в языке сколько угодно. Сесть на автобус. Когда вы садитесь на автобус, вы взбираетесь на него верхом, что ли? И повторяю, таких примеров пруд-пруди на каждом шагу. И если мы будем пытаться каждый такой случай переноса по смежности, пытаться понимать его буквально, то мы на следующий день сойдем с ума. Ну и что касается ругательного курва. Это, в общем, не новость, то, что оно подозрительно совпадает со словом, которое обозначает кривую линию, и известно во многих европейских языках, в частности, и в немецком, и в английском оно прекрасно известно. Существует даже прибор, который называется курвиметр. Да что вы, что да. Же он измеряет кривизну? Кривизну линии. Вот наш звукоинженер, может быть, меня поправит, но, насколько я знаю, это именно так. Зачем измерять кривизну линии? Это бывает очень необходимо при всевозможных расчетах, при построении чертежей и при всевозможных других строительных работах. Например, нам нужно построить так, чтобы вот у нас стена была именно такой кривизной. Ну и так далее. Инженеры, если я в чем-то ошибаюсь, инженеры меня поправят. Но то, что такой прибор существует, это совершенно точно. Так вот, давно пытаются связать друг с другом эти два слова, но связь их представляется проблематичной. Мне известно, что это слово пришло в наш язык с Запада, скорее всего, из Польши, где оно и употребляется несравненно чаще. Но связано ли оно с другим словом, которое обозначает кривую линию, вот это остается вопросом нерешенным, пока нерешенным. Здесь, а уж связи с именем персонажа Ибсена, конечно, нет никакой. А как это по-русски? Вот Наталья нас спрашивает. Вошли в моду слова «драйв» и «тренд». А что же это такое? Поясните. «Драйв». Дословно с английского языка это переводится как «ехать», «вести автомобиль». Но, разумеется, в современном русском языке это слово употребляется как заимствованный сленговый вариант, который возник сначала в английском языке. Можно вести передачу очень энергично, весело, так, чтобы каждую минуту было интересно и зажигательно, а можно скучно, нудно, до бесконечности. В первом случае можно сказать, что есть драйв, во втором случае можно сказать, что нет драйва. Можно танцевать с драйвом и без драйва. Словом «драйв» в современном сленге обозначается некое внутреннее состояние человека, которое заставляет его вести себя энергично, зажигательно, увлекая других. Вот я бы так объяснил, что означает драйв в современном сленге. Что же касается тренда, то это слово как раз не сленговое. Тренд – это слово, прямо заимствованное из английского языка. Оно обозначает примерно то же, что направление, тенденция. Но есть одна очень важная смысловая деталь. Тренд – это обязательно ведущее направление, основная тенденция, и вот именно благодаря наличию вот этого смыслового оттенка, а иногда нужен, он оказывается именно нужным, это слово и начало завоевывать себе права гражданства наряду со словами «направление» или «тенденция». Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, в эфире. Елена Николаевна и Михаил Яковлевич. Вас беспокоит Сергей Константинович. Михаил Яковлевич, меня заинтересовало такое слово. Простой советский человек. Его такие выражения. Советская живопись, советское кино, советский балет. Счастливое советское детство. Скажите, пожалуйста, это не искусственно созданное слово. Можно бы сравнивать со словом российское детство, российская живопись. Большое спасибо. Сергей Константинович, я не понял вопроса. Ну вот, советский, слово советский, это искусственно создано или нет? Или его можно, или его можно жизненно оно? И можно ли его заменить на российское, я так понимаю? Ну, это совершенно разные понятия. Понимаете, слово советский, ну что значит искусственно созданное? Сначала возникли, как известно, советы, потом очень быстро от них было образовано прилагательное «советский», а потом статус этого прилагательного неизмеримо вырос, когда стали, власть в стране стали называть советской властью, и когда, стремясь подчеркнуть положительные, отличительные стороны действительности в Советском Союзе, стали подчеркивать. Советский, значит, отличный, значит, простой там советский человек, простой досоветский. Ну и так далее. Мне трудно было бы согласиться с тем, что это искусственное слово. Но невозможно не согласиться с тем, что это слово идеологически окрашенное. В отличие от слова «российский», мы можем тоже употреблять его с идеологической окраской. Если мы начнем говорить «все российское высочайшего качества», «российский» значит «отличный», то мы, конечно, начнем вкладывать аналогичную идеологическую окраску в слово «российский», которое на самом деле абсолютно нейтрально и обозначает просто принадлежность к России. Сергей Константинович, по-моему, прав в том, что не всегда те словосочетания, которые были так привычны с прилагательным «советский», так уж легко заменяются на словосочетание с прилагательным «российский». Скажем, «советское детство» – это словосочетание, которое, ну, до сих пор очень многие помнят. Что это значит? Да. Да. А что такое «российское детство»? Может быть, об этом... Это еще не сформировавшееся понятие. Наверное, наверное. Может быть, об этом можно дискутировать. Может быть, когда-нибудь появится такое понятие. Сегодня такого понятия не существует. А понятие «советское детство» существовало. Хотя, разумеется, и о том, какой смысл в это словосочетание вкладывать, и тогда можно было дискутировать, и сейчас, потому что достаточно вспомнить повесть хотя бы Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая». Это повесть о детстве, но то ли это детство, которое в советское время называли советским детством, это большой вопрос. Как это по-русски? Лидия Андреевна пишет: мне 76 лет, я проработала преподавателем всю жизнь, а меня называют в обществе бабушка или старушка. Меня это обижает. Люди не умеют правильно обращаться к людям, которые занимают какую-то должность. Ну, даже, наверное, не важно, должность, не должность. Конечно, обращаться бабушка или старушка, наверное, нехорошо. Но Ну, старушка уж точно не годится никуда. Да и бабушка, если это внук, то это естественно, а если это посторонний человек, надо очень хорошо подумать, прежде чем таким образом обратиться к человеку. Так что, Лидия Андреевна, я думаю, права. Да, но мы уже обсуждали, что у нас нет такого нейтрального обращения, и приходится выходить из положения тем, что, ну, как-то не обращаться конкретно, а просить там, не будете ли вы так любезны, там, простите, подать или пожалуйста, подвинуться, или там что-то такое. Потому конечно. Потому что, ну, нет нейтрального. Девушка не скажешь, женщина тоже не скажешь, терпеть не могу это обращение. Это не то слово, как и мужчина, которое должно служить обращением. Девушка еще, ладно, как-то прижилось почему-то. Дама тоже. Молодой человек, подойдет. Да. Ну, а скажешь мадам или сударыня, так, пожалуй, по шее барышня получишь. Да. Да. Так что плохо у нас с обращением. И еще Лидия Андреевна спрашивает, слово «касаемо» употребляется часто в публичной речи. Разве это правильно? Нет, это неправильно, конечно, это просторечие. Оно употребляется вместо глагола «касаться». Что касается того-то, могу сообщить следующее. Но заменять «касается» на «касаемо» категорически недопустимо. Это по-русски. Слушаем, кто нам дозвонился. Да, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. К вам обращается Евгения Николаевна. Огромное спасибо вам за интересную и необходимую передачу. Слушаю Радио России, и мне очень нравится, как ведут передачи и выступают, представляя себя, женщины-журналисты. Так, например, журналист Анна Всемирнова, журналист Тамара Захарова, журналист Татьяна Путренко, журналист Инна Романова и так далее. Но слово «журналист» можно заменить и сказать «журналистка». А вот как будет педагог, экскурсовод, библиотекарь, кондуктор, если это женщина? Неужели библиотекарша или кондукторша? Спасибо. Спасибо, Евгения Николаевна, за вопрос. От тех существительных, которые вы перечислили, существительные женского рода не образуются. Между прочим, и по отношению к журналистам женского пола лучше все-таки журналист, потому что в нашем языке можно с этим соглашаться, не соглашаться, можно возмущаться, но факт таков: в нашем языке, и не только, кстати, в нашем, наименования профессий традиционно являются существительными мужского рода. Поэтому педагог и точка, экскурсовод и точка, независимо от того, о лице мужского или женского пола мы говорим. Как это по-русски-то? Вот и Наталья, инженер кораблестроения, Кирилл нам пишут, что вот этот вот курвиметр – это прибор для измерения длины кривой линии. Ну вот, не кривизны, а длины кривой линии. Но, тем не менее, прибор такой действительно существует. Да, вот у нас вопрос еще странный. Когда надо употреблять слово «доктор», а когда «врач»? Владимира Петровича интересует. Но вопрос на самом деле неплохой. Насколько мне известно, строго говоря, то, что мы обозначаем словом «врач», и должно называться только этим словом «врач». Не случайно и в номенклатурных списках каких-то, которые мы можем там в больнице читать, не пишут «доктор первой категории», «доктор высшей категории», только «врач». «Врач первой категории», «врач высшей категории». И слово «доктор» — это такое по происхождению, не в современной речи, а по происхождению, это такое полуразговорное обозначение врача. Докторица. Ну, совсем. Да уж. Конечно, докторица. Так вот, ведь в принципе доктор – это ученая степень. Когда-то врачи могли, вернее, неправильно начал, лучше сказать так, врачи были одними из первых специалистов, которые получали право работать по специальности, только имея минимальную разрешающую это ученую степень. Вот это одна из причин того, что слово «доктор» стало употребляться как синоним слова «врач». Это с одной стороны. Вывод из этой части моего ответа следующий. Если вы обращаетесь к врачу и хотите быть абсолютно официальным, то вы должны называть его врачом. А вот теперь начинается вторая часть ответа. Никто никогда в жизни не обращается к врачу со словом «врач». Если мы хотим у него что-то спросить, мы начинаем свой вопрос: «Доктор, скажите». И дальше, собственно, вопрос. Мы никогда не говорим: «Дорогой врач, скажите мне, пожалуйста, что со мной такое приключилось». То есть у слова «доктор», когда оно употребляется как синоним существительного «врач», есть особенная, специфическая функция. Это функция обращения к врачу. И, кстати, к докторам наук по совершенно другим специальностям никто никогда не обращается вот с этим словом «доктор». Никому в голову никогда не приходит сказать: «А вот скажите, пожалуйста, доктор, что вы думаете по поводу там происхождения такого-то слова?» Могут сказать: «Скажите, пожалуйста, профессор». Но «доктор» не годится ни при каких обстоятельствах. Так и что... колбаса у нас и та докторская. Представьте, врачебная колбаса была, как это странно было. Не годится, конечно, никак. Поэтому, если мы обращаемся к врачу, само обращение не слово «врач», а слово «доктор». Так что взаимоотношения у этих слов в нашем языке очень запутанные. А в конце добавлю, что в медицинской среде слово «врач» как раз иногда, я не утверждаю, что абсолютно везде, во всех лечебных учреждениях, но мне приходилось с этим сталкиваться, иногда недолюбливают. И врачей называют именно докторами. Есть у нас один такой хороший доктор, и это может сказать медицинская сестра, например, и она вряд ли скажет: есть у нас один хороший врач. Во всяком случае, если это общение в своем кругу. Если она разговаривает официально с больным, конечно, там может быть другое словоупотребление. В принципе, это очень неплохая... Вот взаимоотношение между словами «доктор» и «врач» — это как очень неплохая, да, неплохая тема для курсовой работы, а может быть, даже для бакалаврской работы. Надо будет подсказать Валерию Анатольевичу. Послушаем последний вопрос сегодня, если успеем коротко. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я уже когда-то задавала вопрос по поводу слова «корабел». Вероятно, ответ уже был, но хотелось бы его услышать. Я пропустила, к сожалению. Меня интересует, что с морфологической точки зрения, чем являются два звука на этого слова. «Корабль» – корень, понятно. Что такое «тел»? Спасибо большое. Ольга, действительно, мы уже отвечали на этот вопрос. Так вот, два последних звука и две последних буквы точно так же входит в корень, как и в слове «корабль». Это просто иначе произнесенный, но тот же корень. А иначе произнесен он именно для того, чтобы получить возможность обозначить человека, который не является кораблем, а строит корабли. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджеры, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, Елена Майзель. До встречи в эфире. Вы слушали Радио России Санкт-Петербург. До новых встреч!